Глава 24. Я вынырнула из сна с таким ощущением, будто меня кто-то сильно толкнул. Испуганно глядя в полумрак комнаты, я испытывала странное ощущение. Мне было до одури страшно. Ужас накатывал на меня частыми волнами, и от этого перехватывало дыхание. Я встала и, удостоверившись, что с Бернардом все в порядке, подбросила в очаг несколько поленьев. Но страх не отпускал, и его ледяное дыхание холодило кожу на затылке. «Астрид! Астрид!» Я вздрогнула и резко обернулась, услышав громкий шепот позади себя, но в комнате, кроме нас с Бернардом, никого не было. Да что происходит? Натянув теплый халат, я подошла к двери и прислушалась. Тихо. Но чувство опасности становилось все сильнее. «Астрид!» Я вновь испуганно повернулась назад, но комната, как и прежде, была пуста. Мой взгляд упал на мушкет, и, схватив его, я открыла дверь. Возможно, это привидение предупреждает меня. Если оно показало мне сокровище, то почему не может оградить от опасности? Когда я осторожно двигалась по коридору, выставив мушкет, мое сердце так бешено стучало о ребра, что я слышала каждый удар, толкающий кровь. В ушах шумело и пульсировало, и чтобы немного успокоить себя, я остановилась и прижалась спиной к стене. Командос, не иначе. Несмотря на страх, это сравнение меня рассмешило. И я нервно хихикнула, но тут же замолчала, услышав тихий скрип. Его я узнала моментально. Так скрипела одна из ступеней на лестнице, ведущей на второй этаж. Сюда кто-то шел, вернее, крался. На меня начала накатывать паника, руки задрожали, а мушкет показался просто неподъемным. Закричать, что есть мочи? И что? Пока сонные домочадцы прибегут мне на помощь, меня можно убить 3 раза и столько же раз покинуть дом. Но нет, меня просто так не возьмешь. Одними губами прошептала я и крепче сжала мушкет. Что там говорил Антон? Он его зарядил. Значит, у меня есть возможность пристрелить ночного гостя. Главное, не растеряться и попасть в цель. Внезапно страх прошел, и меня охватила холодная решимость. Я должна отстоять свой дом и свою семью. Даже если бандитов несколько, выстрел напугает их и разбудит остальных. Неужели Агнар Вик подослал сюда своих головорезов после того, как я отказала ему? Тогда он человек без чести, и я ошибалась на его счет, говоря Сесиль, что он на такое не способен. И тут я услышала дыхание. Тихое, размеренное. Человек старался даже дышать беззвучно. Оно становилось все ближе, и, вскинув мушкет, я приготовилась стрелять. Когда из-за угла появился высокий силуэт, и на долю секунды в лунном свете, струящемся из окна, промелькнуло бородатое лицо, я уже не раздумывала. Резко опустив мушкет, я выстрелила ему в ноги и, оглушенная грохотом, завалилась назад, ударившись спиной о холодный пол. От боли у меня перехватило дыхание, и я хватала воздух открытым ртом, как рыба, выброшенная на берег, слыша вой того, кто лежал в метре от меня. Значит, попала. Захлопали двери, раздался топот и плач Бернарда, испуганного выстрелом, и первым в коридоре появился Антон с подсвечником в руке. Он моментально оценил ситуацию и, отобрав мушкет, помог мне сесть. «Бандит», — с трудом выговорила я, но в коридоре уже появились Нилс с Гринчем и схватили воющего мужчину, скрутив ему руки. Гринчу пришлось ехать в деревню за врачом, ибо выстрелом незнакомцу разворотило бедро выше колена, и он потерял сознание. Мы перетянули ему ногу, чтобы он не умер от потери крови, и оставили в гостиной на диване под присмотром Франца. В его кармане я нашел удавку и нож в сапоге голенища. Нилс показал нам длинный шелковый шнурок. Этот человек пришел сюда, чтобы убивать. Но как он попал внутрь? Меня этот вопрос заботил больше всего. Ведь двери были заперты. Воспользовался отмычкой. Нилс положил на стол связку отмычек. Это явно опытный головорез. Удивительно, как вы вообще смогли обнаружить его. Я рассказала, что произошло, и Сесиль, испуганно кутающаяся в шаль, тоненько протянула. «Ты думаешь, это привидение тебе помогло?» «Не знаю, но мне показалось, что я слышала, как кто-то произносит мое имя. Меня точно разбудили. Я вспоминала все, что предшествовало появлению бандита, и лишний раз убеждалась, что без потустороннего вмешательства тут точно не обошлось. «Ваше сиятельство!» — в кухню вбежал Франц и взволнованно затряс руками. «Он пришел в себя!» Я поднялась и быстро пошла в гостиную, слыша за собой шаги остальных. Действительно, бандит пришел в себя, но выглядел очень плохо. Кровавое пятно растекалось по обивке дивана, и тягучие струйки стекали прямо на пол. «Повезло вам, госпожа», — он криво усмехнулся. «Избежали смерти». «А вот я, похоже, нет. Мое уважение». «Кто послал вас?» — спросила я, не теряя надежды узнать, кто так сильно желает моей смерти. «Это...» Глаза мужчины закатились, и, бросившись к нему, я встряхнула его за плечи. «Скажите имя!» «Ти...» — прошипел он и снова потерял сознание. В холле хлопнула дверь, раздались быстрые шаги, и в гостиную вошли Гринч и высокий худой мужчина в сером шерстяном плаще. Он сразу же направился к раненому и, пощупав его пульс, сказал: «Принесите мне теплую воду и старые простыни. Быстрее. И оставьте нас». Тетушка Ланжина помчалась выполнять его поручение, а мы вернулись на кухню. «Что он хотел сказать? Чье имя было у него на устах?» — прошептала бледная Сесиль. «Ты хоть что-нибудь поняла?» «Мне кажется, что да», — ответила я, не испытывая по этому поводу никаких иллюзий. «В принципе, я догадывалась. Это Тильда». «Твоя свекровь?» — баронесса прижала ручку к губам, а потом вдруг бросилась ко мне. «Дорогая, нам нужно разоблачить ее, чтобы она ответила за все». «Нужно, чтобы против нее кто-то свидетельствовал», — грустно улыбнулась я. «Но что-то мне подсказывает, что этот человек не выживет. Слишком много крови он потерял». «Но она ведь не успокоится», — Сесиль сжала кулачки. «Может, стоит поехать к ней и сказать, что ты знаешь о ее попытках убить тебя?» «Не знаю, моя милая, но что-то делать нужно», — согласилась я с ней. «Сама она не успокоится». Мои опасения сбылись. Мужчина умер от потери крови, о чем нам сообщил врач примерно через час. «Вам нужно привести полицмейстера», — сказал он, надевая плащ. «Я составлю документ для него, в котором укажу причину и время смерти. Он сможет забрать его у меня в любое время». Гринч повез доктора обратно, пообещав привести полицмейстера, а я закрыла за ними дверь и, покосившись в сторону гостиной, быстро пошла на кухню. «Налей мне что-нибудь выпить», — попросила я тетушку Ланжину, и та полезла в буфет, где стоял коньяк. «Нам всем нужно выпить», — проворчала она, расставляя на столе стаканы. «Такого я точно не ожидала. Святой Олаф, как же дальше, если любой головорез может вот так просто проникнуть в дом?» Гринч привез полицмейстера, когда за окном уже рассвело, и первые лучи холодного солнца коснулись верхушек деревьев. Это был грузный, крупный мужчина с густыми усами и громогласным голосом по имени Стронг Дивелсон. «Доброе утро, ваше сиятельство», — вежливо поздоровался он и, сняв перчатки, поцеловал мне руку. «Ваш слуга сказал, что в дом пробрался неизвестный, и вы его смертельно ранили. Это так?» «Именно так», — подтвердила я и указала на дверь гостиной. «Труп там». «Хорошо, хорошо». Он направился в гостиную, а мы с Сесиль пошли за ним. Откинув простыню с лица бандита, полицмейстер громко крякнул и удивленно посмотрел на меня. «Знаете ли, графиня, вам крупно повезло. Это ведь Рик Тронвард, душитель Рик». «Вы знаете его?» Я старалась не смотреть на мертвеца. «Приходилось встречаться», — кивнул Стронг Дивелсон, возвратив простынь на место. «Однажды мне довелось присутствовать на заседании суда, где приговорили к смерти этого человека. Вы не поверите, он сбежал прямо с виселицы». У меня по спине поползли мурашки страха, стоило только представить, что ожидало меня, если бы я не проснулась вовремя. «Мне очень любопытно, что он делал здесь», — задумчиво протянул полицмейстер. «Рик Тронвард — наемный убийца, и вам, ваше сиятельство, стоит задуматься. Возможно, кто-то хочет вашей смерти. Есть предположения?» Предположения у меня были, но озвучивать я их не стала, понимая, что Тильда — непростой человек, а бездоказательно обвинить представительницу древнего рода чревато последствиями. «Нет, но надеюсь, что вы разберетесь во всем этом». «Вы проверяли его карманы?» Стронг Дивелсон присел в кресло. «Что при нем было?» «Да, мой слуга проверил карманы этого человека и нашел при нем удавку, нож и связку отмычек», — ответила я. но вряд ли это сможет как-то помочь вам». «М-да». Мужчина пожевал кончик уса и снова вздохнул. «Скоро приедет телега, и мои люди заберут труп. Не переживайте, ваше сиятельство». «Вы выпьете что-нибудь?» — предложила я, и он сразу же согласился. «Если можно, стаканчик чего-нибудь крепкого». Сесиль пошла на кухню, а я присела напротив полицмейстера и поинтересовалась. «А что будет с тем человеком, который нанял этого бандита?» «Давайте мы сначала разберемся со всем этим». Но Стронгу Дивилсону явно не хотелось разбираться, это было видно по его скучающему взгляду. «Возможно и такое, что Рик Тронворд проезжал мимо и решил поживиться». «Ну да, конечно». «Если он проезжал мимо, тогда стоит поискать лошадь», — сказала я, начиная раздражаться. «Может, вместе с ней вы найдете еще что-нибудь интересное?» «Несомненно, я этим займусь. И как только сюда прибудут мои люди, дам поручение пройтись по окрестностям», — ответил полицмейстер, нервно постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Не волнуйтесь, ваше сиятельство». Я поняла, что мне срочно нужен Эрлинг. Только он мог помочь мне и защитить. Эрлинг и Лукас приехали в тот самый момент, когда труп Рика Тронварда укладывали на телегу. Герцог соскочил с коня и, сунув поводья Франсу, стремительно направился ко мне. «Астрид, что случилось?» Я смотрела на его взволнованное лицо и чувствовала такое облегчение, что хотелось плакать. «Приветствую, ваша светлость!» Полицмейстер склонил голову и ответил вместо меня. «Этот человек проник в дом графини, и она выстрелила в него из мушкета. Он умер от потери крови. Личность довольно знаменитая. Рик Тронвард». «Душитель Рик?» Взгляд Эрлинга метнулся в мою сторону, и его лицо потемнело от гнева. «Какого чёрта?» «Возможно, он просто хотел чем-то поживиться», — завёл свою пластинку Стронг Дивилсон. Но я перебила его. Он явно хотел меня убить. При нем был нож, удавка, и крался он именно на второй этаж, где находится моя спальня. «И что?» Полицмейстер раздраженно передернул плечами. «Это естественно, что на первом этаже взять нечего, а в спальне дамы всегда можно найти украшения». «Он сказал, что мне удалось избежать смерти, и почти назвал имя того, кто его нанял». «И чье же это имя?» Дивилсон скривился, словно ему на усы налили лимонного сока. «Вы мне ничего не сказали, ваше сиятельство». Он не сказал имя полностью, но достаточно четко произнес первые две буквы — «Т» и «И», — ответила я, понимая, что он сейчас высмеет меня. Так и случилось. «Мало ли, что он говорил в предсмертном бреду», — воскликнул полицмейстер, переводя насмешливый взгляд с меня на герцога. «Возможно, он хотел сказать «тихо» или, например, «да прекратите вы!» Не выдержала я, и он замолчал, наливаясь краской. «Зачем все превращать в балаган?» «Ваше сиятельство. Идите в дом, а мы с маркизом поговорим с господином полицмейстером». Эрлинг сжал мои руки, и я не смогла ослушаться его, хотя мне ужасно хотелось высказать этому горе-полицмейстеру все, что о нем думаю. Мужчины присоединились к нам примерно через полчаса, и, поздоровавшись со всеми, герцог выразил желание поговорить со мной наедине. Мы пошли в гостиную, и я мысленно поблагодарила Антона и Гринча, которые уже вынесли диван и ковер с пятнами крови. «Это уже становится чересчур опасным», — без прелюдий заявил Эрлинг и, нахмурившись, добавил. «Я должен жениться на вас как можно скорее, иначе добром это не кончится. Остаться здесь, чтобы охранять вас, я не могу, вы это прекрасно понимаете. Поэтому выберите день, ваше сиятельство». «Но я не могу вот так сразу». Я растерянно посмотрела на него, и герцог притянул меня к себе. «Подумайте, а завтра скажите мне ответ. До нашей свадьбы вас будут охранять мои люди». «Но как же мои дела?» Я начинала переживать, что из-за всего происходящего все наши с Сесиль начинания так и зависнут в неопределенном состоянии. «Как же магазин? Драгоценности Агнера Вика?» «Что это значит?» Он нахмурился еще сильнее, и мне даже показалось, что в его глазах промелькнула ревность. Тяжело вздохнув, я рассказала ему о найденных мною сокровищах, опустив момент с привидением и о том, что решила вернуть украденные моим отцом украшения. Эрлинг внимательно выслушал меня, и по его лицу я видела, что он крайне удивлен. «Есть ли что-то еще, чего я не знаю о вас?» — наконец спросил он, И я покачала головой, справедливо решив, что о моем путешествии из другого мира говорить точно не стоит. «Это все, уверяю вас». «Тогда сделаем так». Герцог медленно и успокаивающе поглаживал меня по спине, отчего я млела, как кошка. «Я постараюсь узнать, кому попали украшения Агнера Вика, и предложу за них цену выше той, за которой они были куплены». «Но я хотела сама заплатить по счетам», — воскликнула я, но он сжал мои плечи и твердо сказал: «Асти, оставьте сокровища на развитие магазина и ваши остальные безумные, но такие прекрасные идеи, а с этим позвольте разобраться мне, хорошо?» Мне пришлось согласиться, ведь этого мужчину трудно было переспорить. «Что вы думаете о последних словах Рика Торнварда?» Герцог сменил тему, и я тут же ответила. «Уверена, что он хотел назвать имя Тильды, моей свекрови». «Я тоже так подумал», — задумчиво произнес Эрлинг. «Что-то, связанное с вами, мешает ей спокойно жить, и нам нужно узнать, что именно. У вас нет никаких предположений по этому поводу?» «Я даже не знаю», — пожала я плечами. Бернард появился после второго покушения, а значит, дело не только в нем. «Да, вас пытались убить и в тот раз, когда перевернулся экипаж. В этом нет сомнения», — согласился герцог. «И нет сомнения в том, что она не оставит свои попытки. Но не переживайте, сегодня же ближе к ночи прибудет охрана». «Я очень благодарна вам, ваша светлость», — прошептала я с улыбкой, глядя в его красивые глаза. «Даже не знаю, что бы я без вас делала». «Предполагаю, что прикончили бы из своего мушкета всех головорезов в Норвегии», — тихо хохотнул Эрлинг. «Моя валькирия». Герцог протянул руку к моему лицу и убрал выбившуюся прядь волос, не сводя с меня взгляда, а я вздрогнула от его прикосновения. Мне хотелось прижаться к нему еще сильнее, слиться с ним в одно целое, и будто почувствовав мое желание, Эрлинг сжал меня в крепких объятиях. Ожидание прикосновения желанных губ переполняло мое сознание, и когда он склонился надо мной, подалась ему навстречу. Легкий аромат горьковатого парфюма коснулся моих ноздрей, и я растворилась в нем, чувствуя на своих губах его слегка обветренные, но горячие губы. «Вы сводите меня с ума, дорогая», — прошептал он, отрываясь от меня. «Не тянитесь днем свадьбы, я приказываю вам». «Не буду», — прошептала я в ответ и, положив голову ему на грудь, спросила: «Мне можно будет ездить в деревню?» «С охраной вы можете делать все, что угодно». Эрлинг слегка отодвинул меня от себя и сказал: «Я совершенно забыл сказать вам, что привез игрушки и оружие. Полный экипаж замечательных зверушек и гномов ждут вас, ваше сиятельство». «Я уже хочу на них посмотреть», — воскликнула я, стараясь выкинуть из головы ночное происшествие хотя бы на время. «Пойдемте быстрее». Я была так взволнована, что даже не заметила прибывший с вами экипаж. Маркиз уже распорядился, и большущие мешки и коробки занесли в холл, где в нетерпении собрались все домочадцы. «До этого хватит, чтобы открыть магазин в самое ближайшее время», — воскликнула я, кружась между мешками и заглядывая в каждый из них. «Сесиль, ты только посмотри!» Швеи, работающие на герцога, постарались на славу, и все мои эскизы, даже на которых еще не было выкроек, превратились в замечательные игрушки и мягкие подушки. А елочные украшения вообще оказались выше всех похвал. Разрисованные умелой рукой, они почти ничем не отличались от современных. «Сколько же у вас швей?» — удивилась я, ведь проделано работы было немало, и на нее нужно время. «Достаточно, дорогая», — успокоил меня герцог. «Сейчас они не особо заняты, пошив зимней одежды для сирот закончен, поэтому они с удовольствием взялись за игрушки». После таких приятных эмоций все остальное ненадолго отошло на второй план, и вся наша компания отправилась на кухню, чтобы, наконец, полакомиться поздним завтраком. Несмотря на ужасные происшествия, тетушка Ланжина приготовила большущий пирог с земляничным джемом и напекла булочек с ореховой начинкой. Перед тем, как уехать, Эрлинг попросил меня быть очень осторожной, не выходить на улицу и ждать охрану, а потом шепнул на ухо: «День свадьбы, дорогая, не забудьте». «Не забуду, обещаю». Герцог отнесся к моей охране очень ответственно, и в имении прибыли 15 человек, вооруженных до зубов, с полной телегой провизии. Ими командовал высокий, подтянутый мужчина средних лет по имени Грайт Форестон. И он мне сразу же понравился. Спокойный, рассудительный, с добрыми, усталыми глазами. Он быстро определил, где расположиться. Стоило ему обнаружить за особняком несколько домишек барачного типа, в которых, похоже, раньше проживали дворовые слуги. Мужчины нарубили дров, и вскоре из труб потянулись серые клубы дыма, а вокруг имения зазвучали веселые голоса и смех. «Теперь нам точно нечего бояться». Баронесса чуть ли не танцевала от радости. «У нас и охрана, и ружья. Мы в безопасности». Я полностью разделяла ее восторги и мысленно возносила Богу свои благодарственные молитвы за то, что он послал мне такого замечательного мужчину. Поездка в деревню была нами перенесена на следующий день, и мы с Сесиль взялись размышлять над тем, какие еще идеи можно воплотить в жизнь. «Вместо венка, в котором зажигаются свечи, можно делать календари Адвента». Я вспомнила, что уже думала об этом. «Красивые домишки, окошки, которых дети будут открывать до самого Рождества каждый день, а в них мы спрячем засахаренные фрукты и орехи». «Замечательная идея», — согласилась со мной Сесиль и вдруг предложила. «А что, если шить для детей костюмы на Рождество, точно такие, как взрослые шьют для себя на маскарады? Мне кажется, что каждый ребенок будет рад встретить праздник в веселом костюме». «Ты умница!» — похвалила я ее, представляя чудесные костюмчики снежинок, пиратов, мишек и зайчиков. «Обязательно займемся и этим». Теперь нам нужно было найти швей, и я решила, что обращусь за помощью к жене Айджа. Она наверняка знает, кто согласится прийти к нам на работу. Также стоило зайти в столярную мастерскую и заказать календари-домики. И нам хорошо, и жители деревни заработают. Всеми этими заботами я отчаянно отгоняла от себя мысли о ночном происшествии, и лицо мертвеца периодически всплывало перед глазами, заставляя меня вздрагивать и кутаться в шаль. Такой стресс не уйдет бесследно. Нужно попросить тетушку Ланжину, чтобы она заваривала мне на ночь успокаивающие травы. А еще нужно быть сильной и мужественной, иначе придется очень тяжело.